Тем более, их толкование, произнес призрак еще более печальным голосом, чем прежде. Один из божественных декретов ее аватара провозгласил всех обитателей дома звезд еретиками, и единственным путем искупления определил для нас отказ от работы с пророчествами. Кто-то из моих собратьев подчинился ее воле, но я не смог отказаться от дела всей своей жизни. Пресветлая Хейма не позволит душам тех людей, кто следовал ее заветам, остаться после смерти призраками, неважно, бродящими по миру либо же прикованными к месту смерти. Но у таких, как я, ее защиты нет. Когда враги Звездного Дома уничтожили нас, последних пророков Ликен, они наложили якорное проклятие, не позволившее нашим душам уйти на перерождение. А вы хотите покинуть это место и уйти на суд богини? Более всего на свете, прошептал призрак. Мы все хотим этого более всего на свете. Сколько веков были эти души прикованы к своим могилам? Достаточно долго, чтобы их потерянная родина стала легендой, а язык забылся. Но достаточно ли долго, чтобы получить прощение богини? Я задумался. Мог ли я освободить их, и, что важнее, имел ли я на это право? Несколько мгновений я колебался, потом подумал о том, что раз уж Пресветлая Хейма, заглянув в мою душу, выбрала меня своим посланником, то любое мое решение должно было считаться выполнением ее воли. Ведь так, и богиня была милосердна по крайней мере, ее служители провозглашали ее таковой. Разве не будет милосердием освободить жертв древнего проклятия? Кроме того, мне было, честно сказать, просто интересно, сумею ли. Глава 11. В том, что моего уровня силы хватит на разрушение старинного проклятия, я был почти уверен. Сложность состояла в другом, понять, что именно нужно разрушить. Я посмотрел на призрака, на холм под ногами, на соседние холмы, надеясь, что мой дар Итер активируется сам по себе и все прояснится. Но призрак остался полупрозрачным, а холмы – самыми обычными. Я призвал магию, осторожно и самую малость, но и тут ничего не изменилось. Да уж, последние события сделали меня слишком самоуверенным. Грубая сила, даже будь она уровня 15 или 20 камней, не поможет, когда нужны знания и навыки. Я просто не знал, что нужно делать. Но, возможно, это знал призрак. На мой вопрос он ответил не сразу. Сперва какое-то время раскачивался в воздухе, то обретая, то теряя материальность, потом вздохнул и медленно покачал головой. Заклинание, древнее и почти забытое даже в мое время, поместило наши кости глубоко под землю и нарастило поверх них холмы. До тех пор, пока эти кости не превратятся в пыль, мы будем привязаны к этому месту, а добраться до костей, не разрушив сами холмы, невозможно. Для разрушения же холмов нужна божественная сила. Я посмотрел на десятки курганов, каждый высотой в сотни футов. Божественная или небожественная, но я не был уверен, что моей силы, во-первых, хватит, а во-вторых, что мне это вообще стоит делать. Единственный вариант, пришедший в голову, заключался в том, чтобы размыть курганы водой. Но тогда разрушения в этой местности окажутся огромны, а вред просто невозможно заранее просчитать. Я очень сомневался, что освобождение душ нескольких десятков древних еретиков стоило потенциальной катастрофы. «Дело в ваших костях», — уточнил я. «Вы привязаны только к ним, сами курганы никак не влияют. Дело в костях», — призрак кивнул. «Хм, интересно, существовали ли заклинания, позволяющие видеть сквозь землю и, что важнее, доставать что-то из ее глубин? Если да, то призрак их явно не знал. Вся его магия при жизни была посвящена написанию и расшифровке пророчеств, и на что-то другое времени и сил скорее всего не осталось. Тут мне вспомнились мои кровавые пауки, способные двигаться в том числе и под землей. Возможно, они смогли бы уничтожить проклятые кости. Только вот подвергать себя демонической одержимости я не собирался, а без нее создание кровавых пауков было невозможно. Потом мне пришла в голову еще одна идея. Кощи. Мой теневой компаньон всю дорогу то кружил вокруг нашей компании, то убегал куда-то. Вновь появлялся, проверял, все ли в порядке, и опять исчезал. Сейчас, стоило мне его позвать, он появился сразу, все еще в виде теневой гончей, и уставился на меня алыми глазами. Кощи, ты можешь двигаться внутри материальных предметов, например, под землей? Тот ненадолго задумался. Кощи может, но медленнее, чем на поверхности. Я повернулся к призраку. «Как выглядят ваши кости?» «Как скелеты», — отозвался тот с запинкой. «Как целые скелеты. Некоторых из нас похоронили под курганами заживо». «Похоронили заживо, Я поморщился. Если нужно убить врага, убей, но к чему вот эта лишняя жестокость? Найди под землей здесь все человеческие скелеты и развоплоти их, велел я Кощи. Тот переступил с ноги на ногу. Кощи не может сам развоплощать материальные предметы. Кощи нужна заемная сила. Кощи должен взять магию у своего человека. Разве ты не берешь ее у меня постоянно? Кощи берет лишь несколько ке, но сейчас Кощи нужно много тысяч. Я нахмурился. Много тысяч ке, это, если я правильно помнил объяснение самого Кощи, была вся моя магия, излученная в пространство примерно за один день. Если ты заберешь их у меня, то мой резерв опустеет. Этого Кощи не знает. Кощи никогда раньше не забирал столько, утешил меня тот. Какое-то время я колебался. Мне совсем не хотелось становиться беспомощным, пусть даже на несколько часов и даже ради освобождения проклятых душ. Но потом я посмотрел на призрака, на отчаянную надежду на его лице, и вздохнул. «Ладно, бери столько магии, сколько требуется. Вы думаете, что у вашего спутника получится?» Неуверенно проговорил призрак. «Увидим», — отозвался я. «Пока что я видел только то, как каждая шерстинка на теле Кощи поднялась и начала светиться. Сперва слабо, потом все сильнее и сильнее, в итоге достигнув такой яркости, что в этом слепящем белом свечении потерялись очертания самой теневой гончей. Обмеление своей магии я тоже ощущал, в основном в том, как все медленнее и медленнее вращался вокруг меня магический водоворот. Похоже, чтобы забрать силу, Кощи требовалось лишь согласие, ему не нужно было даже меня касаться. Потом, напоминая маленькое яростное солнце, Кощи исчез, и я с облегчением осознал, что магия у меня еще осталась, пусть где-то 1/10 от прежнего уровня, но полностью беспомощным я не стал. «О!» – прошептал призрак. «Я чувствую, как держащее меня проклятие исчезает. Как же хорошо! Спасибо вам, юный незнакомец!» – прошептал и растаял. Я несколько раз моргнул, глядя на то место, где он только что стоял. Как-то это произошло неожиданно быстро. Похоже, утверждение Кощи о том, что под землей он двигался медленно, оказалось не совсем верным. Ну и стало понятно, что начать он решил с того холма, на котором мы стояли. Какое-то время я оглядывался по сторонам, но никаких изменений, конечно, не видел. Все, что происходило, происходило под землей. Потом, решив устроиться поудобнее на время ожидания, я сел на траву и, не особо думая о том, что делаю, призвал магию. Сейчас, ослабевшая на 9/10, она ощущалась совсем иной. Хм, совсем иной, может быть, и работала она тоже по-иному. Я начал действовать еще до того, как идея полностью оформилась у меня в голове. Вот в воздухе повис полупрозрачный силуэт стакана с нанесенными на его поверхность горизонтальными делениями. Вот я призвал свой внешний водоворот, самое простое для меня воплощение магии. Вот я зачерпнул из него несколько капель, как уже много раз делал прежде, одновременно призывая поток воды и понижая в нем температуру. Мгновение спустя в моей руке материализовалась небольшая льдина. Светящийся стакан наполнился иллюзорной водой до середины, и движение остановилось. Я смотрел на него не моргая, затаив дыхание, но ничего не менялось. Никаких переливов через край, никаких буйств водной стихии, как это происходило каждый раз во время занятий. Да, мне действительно удалось, впервые, смягчить воздействие своей магии. И это оказалось так легко. Только вот потребовалось потерять ее почти всю. Если бы не встреча с призраком, не желание помочь проклятым душам освободиться, я бы никогда не подумал предложить Кощи забрать мою магию, и не обнаружил бы способ выполнить требования Академии. Нет, отправляться на границу я точно не планировал, и выполнение требований было не единственной возможностью этого избежать. Однако другие варианты, пришедшие мне в голову, заключались либо в обращении к императорскому советнику, либо к церкви, и, честно сказать, я был рад, что сейчас необходимость в этом отодвинулась. Советнику я не доверял от слова совсем, да и церковные иерархи тоже пока не совершили ничего, вызывающего доверие, не говоря уже о том, что зависеть от чужой милости я не хотел. С развоплощением костей Кощи справился быстрее, чем я ожидал, и появился передо мной, все еще светящийся, но уже не как маленькое солнце, а, скорее, как ночной гриб-гнилушка. «Немного магии осталось», — сказал он, и с видимой неохотой добавил, «Кощи может ее вернуть». Я махнул рукой, «Пока не стоит, но я позову тебя, если будет необходимость». О встрече с призраком своим спутником я ничего не сказал, сообщил лишь о том, что с высоты холма, в том направлении, откуда мы бежали, видел поднимающееся над землей голубое свечение, что обычно происходит после того, как открывается очередной прорыв в бездну, спросил я у Ашу и Сандара, потому что Альхана любые подобные вопросы лишь вздрагивала. Он может закрыться сам, как и открылся, или же всегда приходится отправлять армейских магов и создавать границу. Я не слышала, чтобы бездна, однажды открывшись, когда-нибудь закрывалась. Самое большее, на что мы можем надеяться, это на стабилизацию разрыва, на то, что он не начнет расширяться, задумчиво сказал Ашу. За последние годы это не первый прорыв, но самый близкий к столице. Следующий находится в 400 милях к востоку, а до этого будет всего-то миль 60 или 70. Я представить боюсь, какая паника начнется в городе, когда там узнают. Паника, об этом я даже не подумал. И каков будет результат этой паники? Поинтересовался я. Ашу беспомощно пожала плечами. У кого есть возможность, уедет в более безопасные земли. У кого возможности нет или кто слишком сильно привязан к столице, начнут требовать от императора срочных мер, да и сам его величество. Ашу неодобрительно поджала губы, но продолжать мысль не стала. Что насчет его величества? Трус он, резко сказал Сандар, а когда Альха встревоженно вцепилась в его руку, добавил, что, мы же все дали клятву хранить тайны друг друга. Вот я вам говорю свою тайну, что считаю императора трусом. За все годы правления он хоть раз появлялся лично на границе, хоть когда-нибудь отъезжал от столицы дальше, чем на 20 миль. Его отец был стоящим человеком, в молодости лично участвовал в ночных охотах. А этот, на риторический вопрос Сандара никто не ответил, и возражать ему тоже не стал. Хаэм, да, нынешнего императора много кто недолюбливал. Думаю, уже через неделю к этому прорыву отправит все резервы, какие только удастся найти, сказал Ашу, разбив наступившее неловкое молчание. Возможно, снимут часть людей с других границ, так что сильно беспокоиться нам не стоит. Но первые дни после появления новости будет тревожно. Надеюсь, обойдется без бунтов. Расстояние от деревни, захваченной монстрами, и до столицы было относительно невелико, но сейчас мы двигались пешком, да еще и зигзагами, выйдя на императорский тракт только через сутки после того, как покинули долину звездных курганов, а до самой столицы добрались лишь через 4 дня. Мы должны рассказать как можно большему числу человек о прорыве, сказал Ашу, когда впереди стали видны крепостные стены города. Причем еще до того, как доберемся до Академии и пойдем отчитываться о поездке. Почему? Не то чтобы я был против ее идеи, но мне была непонятна причина. Когда слухи поползут со всех сторон, северной канцелярии мы будем уже неинтересны, ответил за Ашу Сандар. Видишь ли, они всегда пытаются замолчать катастрофы и прячут свидетелей, а то и вовсе избавляются от них. После этих слов мне вспомнился рассказ охранника из подземных лабораторий Академии о том, как 20 лет назад какие-то студенты во время эксперимента открыли проход между мирами, через который полезло что-то страшное, многих из экспериментаторов то ли сожравшие, то ли просто убившие. И как лабораторию запечатали, а всех выживших забрала эта самая северная канцелярия, после чего они бесследно сгинули в ее недрах. Я сомневался, что северной канцелярии удастся провернуть то же самое со мной, но вступать в прямую конфронтацию с могущественной тайной службой мне не хотелось. Глава 12. Сразу в столицу мы не поехали, существовал не нулевой шанс, что, едва мы минуем ворота, северная канцелярия узнает о нашем появлении и попытается арестовать. Безопаснее было выполнить запланированное в некотором отдалении. В 10 милях к востоку сейчас должна проходить осенняя ярмарка, сказал Ашу. Я кивнул. Для распространения слухов это было даже более подходящее место, чем гостиницы и таверны. Ярмарка кипела и бурлила. Не только деньги и товары сменяли хозяев, но и новости, по большей части тревожные и даже страшные. Немного послушав чужие разговоры, я понял, что наша история придется как раз к месту. Вы, молодой господин, сами видели, как эти твари полезли из-под земли, или рассказал вам кто? Судя по ее скептическому тону, продавщица пирожков, к которым я приценивался, очень не хотела верить в открытие бездны столь близко от ее дома. Нет, что вы, тут же отозвался я, стараясь выглядеть в должной мере встревоженным собственным рассказом. Стоял бы я тут перед вами, если бы сам такое увидел. Это рассказали беглецы из деревни, находившейся по соседству с тем местом, где открылся прорыв. Бедняги, большое было поселение, а спаслось-то всего человек 10. Мы с ребятами заранее договорились о том, что источником всех слухов сделаем неких счастливчиков, сумевших бежать быстрее, чем вырвавшиеся из бездны монстры. Очень скоро пущенный нами слух расползется достаточно широко, и ничего страшного, если Северная канцелярия потратит какое-то время впустую, пытаясь найти этих несуществующих селян. Я протянул торговке монеты, взял кулек с пирожками и пошел прочь. За сегодня она была уже 15-м человеком, которому я рассказывал одну и ту же, с вариациями, историю. Кто-то ужасался, ахал и верил сразу, кто-то скептически прищуривался и забрасывал меня вопросами, но так или иначе процесс шел. Ребята тоже старались, и по мере того, как солнце спускалось все ниже к горизонту, среди прочих разговоров я стал слышать и пущенный нами слух, тоже, с вариациями. В некоторых из них беглецами оказывались не обычные селяне, а воины или маги, должно быть, по мнению рассказчиков, только у них был шанс в такой ситуации выжить, а один раз спасшимися оказалась даже бродячая труппа лицедеев. Пожалуй, здесь свою работу мы выполнили. Сегодня был последний день ярмарки, завтра все эти люди разъедутся по домам и вместе с вырученными деньгами и приобретенными товарами привезут новости, среди которых будет и наша. Я видел его, видел собственными глазами. Донесся до меня пронзительный голос, и я повернулся, выискивая его источник. В некотором отдалении, на фоне еще светлого неба, отчетливо вырисовывалась фигура человека, который забрался на телегу, на ряд составленных на нее винных бочонков, и, дико жестикулируя, выкрикивал что-то. Сперва мне показалось, что фигура принадлежит щуплому подростку, но приблизившись, я понял, что это был невысокий мужчина неопределенного возраста, что угодно от 30 до 50, и не просто худой, а истощенный до состояния кожи и кости, заросший неопрятной щетиной, с длинными, давно не мытыми и нечесанными волосами, в старой засаленной одежде. Судя по лицам людей, собравшихся вокруг, лицам по большей части заинтересованным, встревоженным и даже, кое-где, исполненным благоговения, его внешность, типичная для бездомного бродяги, ничуть не мешала им серьезно воспринимать его слова. Я видел, как он, благословленный богиней, входил в ворота столицы. Тело его было юно, но на челе лежала печать страданий, печать великих тревог и горестей, и виной тому, человеческие грехи, алчность и гордыня. Бродяга на несколько секунд замолчал, переводя дух, потом вскинул руки к небу и закричал еще громче, таким пронзительным голосом, что он буквально ввинтился мне в уши. «О, пресветлая Хейма, убереги своего избранного от человеческой злобы и жестокости, дай ему», в этот момент лошадь, запряженная в телегу, резко дернулась, явно недовольная криками, и под ногами бродяги зашатался один из бочонков. Бродяга не упал, но вынужден был прерваться и опустить руки, чтобы удержать равновесие. Взгляд его, до того направленный в небеса, скользнул по людям и остановился на мне, задержался. Его челюсть отвисла, глаза выпучились, черты исказила непонятная гримаса. Он громко завопил, закрыл лицо руками, сильно покачнулся, а потом и вовсе рухнул с телеги вниз, в противоположную от меня сторону. Рухнул явно на кого-то, потому что с той стороны послышались проклятия. Я встряхнул головой и кинулся к тому месту, куда бродяга упал. Он явно знал, кто я. Знал о том, что я посланник богини. Откуда, как и что еще он мог знать? Бежать приходилось, расталкивая зевак, и к тому моменту, когда я обогнул телегу, бродяги уже нигде не было. Куда он делся? Рявкнул я на людей, двое из которых выглядели изрядно помятыми, а остальные просто ошарашенными. Несколько рук поднялись и показали, куда убежал бродяга, только вот направление у всех оказалось разное. Свидетели растерянно переглянулись, не понимая, почему их показания не сходятся. Это не выглядело так, будто они пытались помочь бродяге от меня скрыться. Скорее это выглядело так, будто он навел на них какой-то морок. Как я не оглядывался, как не прислушивался, никаких признаков беглеца не заметил. На мгновение я даже хотел вызвать кощи, угончий шанс найти беглеца был куда выше, но вовремя опомнился, что не стоит делать этого перед толпой свидетелей. Потом я заметил своих ребят, все они стояли на некотором отдалении, но достаточно близко, чтобы слышать речь бродяги и видеть его реакцию на меня и последующее бегство. К сожалению, каждый из них тоже показал разное направление, в котором тот якобы исчез. Похоже, мороп действовал и на магов. Что это вообще было? Воскликнула Ашу, когда стало ясно, что бродягу мне не догнать. Потом она оглянулась по сторонам, убедилась, что рядом с нами никого больше нет, но все же понизила голос, спросив: «Он тебя узнал?» «Похоже на то, только непонятно, почему так перепугался. Одно дело говорить о ком-то за глаза, а другое – встретиться лицом к лицу», – сказал Сандар. «Как вообще получилось, что он о тебе знает? Может, он пророк? Они иногда предсказывали появление аватаров или посланников», – предположила Альха. И мне тут же вспомнились слова призрака окружающихся вокруг меня многочисленных пророчествах. «Может быть и пророк», — сказал я, — «а может, явился сюда с той же целью, что и мы, только слухи распространяют другие». Второй вариант мне не нравился больше, но именно он казался более вероятным. Зачем бы истинному пророку убегать при виде посланника богини? А вот бегство фальшивки выглядит уже понятней. Что за печать страданий на челе он упомянул? Ашу пристально на меня уставилась. «Ты, Рейн, конечно, человек серьезный, но никаких страданий я у тебя ни разу не замечала. Ни страданий, ни этих великих тревог и горестей». Она вопросительно глянула на Сандара и Альху, и те одновременно замотали головами, мол, нет, они меня тоже страдающим не видели. «Ну», — сказал я и сам задумался, пытаясь понять, о чем говорил тот бродяга. «Перед тем, как попасть в столицу, я впервые увидел лагерь беженцев, и мне очень не понравилось то, как светские и церковные власти их игнорировали. Так что при въезде в городские ворота я вполне мог недовольно хмуриться. Точно не помню, но мог». Скептический Виташу говорил о том, что недовольно нахмуренные брови и печать страданий спутать сложно, но я лишь пожал плечами. Либо так, либо все эти великие горести бродяга просто выдумал. Мы решили не ехать в столицу сразу после ярмарки, а дать слухам время хорошо разойтись, и еще где-то неделю лениво путешествовали по округе, останавливаясь в разных придорожных трактирах и рассказывая всем, желающим слушать, очередную версию выдуманной нами истории вперемешку с другими новостями, подчеркнутыми на ярмарке. В конце концов, в странном домене Лисы мы за несколько часов потеряли целый месяц, и еще 7 дней особой роли уже не играли. В академию мы решили возвращаться, когда в последних 2 трактирах услышали пущенный нами же слух, но уже, во-первых, изрядно искаженный, а во-вторых, получивший продолжение. Император действительно послал к прорыву бездны почти все столичные резервы, а также распорядился снять и переправить туда по несколько отрядов с ближайших границ. Теперь у Северной канцелярии причин нас допрашивать не осталось, разве что они решили бы это сделать из чисто научного интереса. Ашу была права, когда говорила, что в городе будет тревожно. Мы попали в столицу как раз в тот момент, когда глашатай объявлял народу, собравшемуся на въездной площади, что войска достигли места прорыва, уже обезопасили его и сообщили об этом в донесении императору. Однако, несмотря на успокоительные слова, собравшиеся на площади люди выглядели встревоженными, и периодически я слышал недовольные и злые шепотки. До академии мы добрались без проблем и, что удивительно, также легко отчитались о возвращении с ночной охоты. Вернее, отчитывалась Альха, бывшая, как оказалось, среди профессоров на самом хорошем счету, а мы стояли рядом и в нужных местах согласно кивали. Версия событий, которую мы договорились озвучить, получилась урезанной, в ней не было ни императорского советника, ни излеченных от демонических паразитов Сандара и Альхи. Было следующее. Профессор отправил нас в лес, там мы разделились на 2 группы, Азаров не видели, но зато вдали заметили могильную герзу, но от нее нас спасла странная небесная лисица, отвела в свой домен, а когда позднее вывела из леса, то оказалось, что прошло уже больше месяца. Мы бы с удовольствием не упоминали и о лисе, но не смогли придумать, как иначе объяснить свое долгое отсутствие. Однако заместитель декана, которому выпало слушать нашу историю, на упоминание лисы лишь поморщился и пробормотал опять она, после чего без особого интереса выслушал то, как мы спаслись от монстров и вернулись в столицу. «Охоту вам зачту, а с пропущенными занятиями разбирайтесь сами. Будете отрабатывать все, что профессора вам скажут», — произнес он, едва Альха замолчала, и нетерпеливо помахал рукой в сторону двери, показывая нам на выход. Костян оказался дома, в смысле, в дармиториях. Сегодняшние занятия, очевидно, уже закончились. Он распахнул дверь, едва я в нее постучал, и, судя по выражению лица, был чем-то заранее раздосадован и готов излить свою досаду на того, кто его потревожил. Впрочем, это выражение исчезло с его лица, едва он меня увидел, сменившись полнейшим шоком. Даже нижняя челюсть у него слегка отвисла. Впрочем, Костиан взял себя в руки практически сразу и первым делом ткнул меня пальцем в грудь. «Ха, не призрак!» И ткнул еще раз, сильнее. «Реально не призрак, да живой я», — сказал я. «Живой». Третий раз тыкать Костиан не стал, вместо того крепко меня обнял, но почти тут же отпустил. Положил руки мне на плечи и несколько раз встряхнул. «Ты где был полтора месяца ни слуху, ни духу? Если сам не мог вернуться, сложно было весточку послать, а мы же тебя уже похоронили». «Похоронили?» — повторил я удивленно, одновременно снимая руки Костиана со своих плеч и заходя внутрь комнаты. «Я, конечно, понимал, эмоции и все такое, но мне все же не нравилось, когда меня пытались трясти будто яблоню. Реально похоронили? То есть выкопали могилу и все такое, а тело для похорон где взяли? Ты, ну, идиот». Идиота я решил Костиану тоже простить, он явно все еще не отошел от шока. «Эта фигура речи такая», — после короткой паузы объяснил Костиан, — «пропохоронили. Никто на самом деле могилу не копал, просто перестали надеяться, что ты еще жив». А потом добавил, криво улыбнувшись: «Только ты можешь не знать такие элементарные вещи. Ну мало ли, может обычай такой». Я пожал плечами. «Да уж, хорошие доказательства, что ты, это реально ты». Костиан негромко хохотнул, потом плотно закрыл дверь и повернул в замочной скважине ключ. «Рассказывай, где пропадал? Талисманы от подслушивания у тебя еще остались?» — спросил я и, когда Костиан молча налепил один из них на дверное полотно, начал говорить. Костиану я рассказал практически все. Он слушал, почти не прерывая, лишь иногда задавал уточняющие вопросы, да в некоторых местах хмурился. «Значит, ты решил, что действительно являешься посланником богини?» — проговорил он, когда я замолчал. «Как видишь, так решил не только я. Рейхан-сирота пришел к тому же выводу. Но императорский советник не встречался с настоящим посланником, как встречался я. Я могу сравнить...» Костиан покачал головой. «Рейн, твоя сила, твоя собственная, а не божественная. А все остальное — совпадение. А пророчество вокруг меня, которое увидел призрак, не обязательно являться посланником богини, чтобы стать героем пророчеств». «Хм, да, Костиан был очень упрям, этого у него было не отнять. А тебе не приходило в голову, что то свойство посланника сиять изнутри, которое ты считаешь неотъемлемым, что оно пришло к нему не сразу? Ты ведь встретил его, когда он уже принял свое предназначение, верно? Возможно, свой путь он начинал таким же обычным человеком, как и я». Это заставило Костиана задуматься, пусть и ненадолго, но потом он покачал головой. «Нет, ты овладел силой, открыл дар Итера. Будь ты посланником, сияние уже должно было прийти к тебе. И не говори, что оно не было свойственно всем избранникам богини, потому что было. Я прочитал достаточно церковных хроник и святых деяний, чтобы это знать». Костиан был так уверен в своей правоте, что сомневаться начал уже я. Глава 13. Профессора Яндре в академии не было. По словам Костиана, он как уехал тогда, полтора месяца назад, так и не вернулся. Замещал его другой преподаватель, профессор Касима. Честно сказать, я был рад, что видеть Яндре мне не придется, учитывая, сколько он мне лгал, а также тот факт, что он работал на императорского советника. Конечно, с Рейханом-сиротой мы вроде как заключили перемирие, но до взаимного доверия между нами было очень далеко. «Значит, контролю ты научился?» — рассеянно спросил профессор Касима, просматривая какие-то бумаги. «Как помню, именно поэтому тебя и отправили подальше от столицы». «Научился», — сказал я, дождался, пока профессор не поднимет на меня глаза, и создал силуэт измеряющего сосуда. Затем вытащил из пустоты крупную льдину. Вода внутри сосуда поднялась только до середины. «Хорошо», — тем же рассеянным тоном сказал профессор. «Я отмечу, что ты допущен до занятий. И не забывай, пока находишься в столице, всегда использовать ослабленную версию магии». «Конечно», — сказал я, подумав, что Кощи, оставленный сегодня в дармиториях, сиял из-за поглощенной силы так ярко, что его, дабы не привлекал лишнего внимания, пришлось запереть в шкафу, и что, похоже, делать так придется каждый день. Оставалось надеяться, что Кощи не лопнет от избытка моей магии. В клан Алефрит я отправил письмо, где расписал официальную версию того,

тем более растерянным Костиан выглядел. Но он всего лишь простолюдин. Полагаешь, его эмоции чем-то отличаются от твоих или моих? Ты поэтому решил вмешаться? Голос Костиана прозвучал неуверенно, и проще всего было бы согласиться, но врать не хотелось. «Нет», — сказал я честно, — «я вмешался, потому что сделать так показалось мне правильным, и потому что я мог что-то изменить в его ситуации». Пресветлая Хейма молчала и никак не объясняла, что ей требовалось от своего посланника, и я был этому рад, очень рад, потому что больше всего я не хотел становиться марионеткой в чужих руках, пусть даже эти руки были божественными, но мне и не нужны были ее приказы, разве я сам не видел, что происходило вокруг, не видел, как все катилось в пропасть, а люди продолжали играть в свои мелочные злые игры, мне не нужны были ничьи указания, чтобы возвращать миру правильность, один шаг за другим, в конце концов, я помнил главное, высшая цель, выживание человечества, высшие блага, процветание человечества, а детали я мог проработать и сам. Глава 14. На следующий день пришло письмо от Аманы. Пришло обычной почтой, поскольку внутри него не было ничего, что следовало бы скрывать от имперских сыскарей, и потому что, как объяснила Изольда, для усыпления бдительности этих самых сыскарей часть писем следовало отправлять стандартным способом. Я перечитал его дважды, потом сложил и прижал к лицу, вдыхая слабый аромат духов Аманы, еще сохранившийся на бумаге. Что бы там ни утверждала магия ее рода, но я ее любил. Может быть, искра тогда не зажглась из-за моего слишком высокого уровня силы, или из-за того, что я являлся посланником Пресветлой Химы. Подавив вздох, я отложил письмо в сторону как раз в тот момент, когда в комнату вошел Костиан, вытирая полотенцем еще мокрые волосы. «Что пишут?» – спросил он, едва его взгляд упал на отлично знакомую нам обоим клановую печать на свитке. «Амана обещает, как только закончит с нынешними делами, приехать лично», – отозвался я. О каких именно делах шла речь, Амана в письме не уточняла и в целом говорила обо всем очень обтекаемо. Сообщать важные детали имперским шпионам она не хотела. «Лично», — Костиан посмотрел на меня удивленно. «Зачем? Только чтобы услышать твою историю, у клана в столице есть и другие дела». У меня мелькнула мысль позволить Костиану прочитать письмо, но в последние мгновения я решил этого не делать. Хотя ничего такого в тексте не было, начинался он словами «моему самому дорогому кузену», и я не хотел объяснять. Почему так? В столовой во время завтрака я первым делом нашел взглядом Бинжи и убедился в том, что никто больше не мешал ему там находиться. А потом мы, как уже стало привычным, отправились в академию. Воздух в городе, в начале осени такой прозрачный, стал сизоватым от дымки и пах неприятно. Сейчас углем и дровами топили все, а не только простолюдины, как было в прежние годы, и магические заклинания, очищающие воздух, пришлось деактивировать как слишком тяжелые и потому мешающие свободному течению дикой магии. Уж не знаю, насколько все эти меры по облегчению магического бремени действительно помогали, но новых химер за прошедшие 2 месяца не появилось. Костиан, кстати, в мое отсутствие так и продолжал изучать создание и модификацию артефактов. Кора не только помогла найти старшекурсника в наставнике, как обещала, но и сама присоединилась к образовавшейся небольшой группе. Избавившись от долгов по учебе, я тоже решил, что новые знания мне не помешают, но сегодня лишь наблюдал за тем, что делали остальные. 2 братьев, непризнанных бастардов слабого младшего клана, вместе с которыми Костиан изучал артефакторику, косились на меня с опаской и подозрением, но я был уверен, что скоро они привыкнут и успокоятся, ведь на самом деле ничего страшного во мне не было, верно? Кроме того, теперь, каждый день отдавая Каще большую часть своей магии, я мало чем отличался от остальных студентов. Профессор Касима тоже никак меня не выделял, так что все бродящие обо мне слухи должны были в скором времени потерять новизну и забыться. Найденный корой наставник был с 3-го курса и обучение проводил в своих родных дармиториях, в небольшой комнатке, примыкающей к залу для отдыха. Не знаю уж, как он договорился с комендантом, может, пообещал отдавать тому часть оплаты. Про свои родовые амулеты Костиан никому не говорил и возился с ними только дома и только убедившись, что дверь заперта. По его словам, он начал уже немного понимать, что и как следовало делать, но до того, чтобы полноценно восстановить их работу, было еще далеко. Сегодня наш наставник, Зилратова, парень белокожий почти до прозрачности и с огненно-рыжими волосами, объяснял тонкости создания амулетов незаметности. Пока что я понял только то, что чем более общим было действие амулета, тем сложнее оказывалось его создание и тем больше силы должен был затратить маг, в то время как амулеты с узконаправленным действием мог сделать даже первокурсник. Вот эта схема амулета, который поможет избежать людей, лишенных магии, объяснял Зилрат, раскрыв первый принесенный свиток. А это амулет, способный обмануть магов с уровнем вплоть до 3 камней. Схема на втором свитке выглядела намного сложнее первой. А вот это, просто для сравнения, схема создания универсального артефакта. Третий свиток был в несколько раз толще предыдущих и содержал последовательность множества действий, которые следовало выполнять в строго определенных условиях. «Проще сделать 10 узконаправленных амулетов, чем один универсальный», — сказал я, закончив рассматривать последний свиток, и тут вспомнил кое-что, что показалось мне странным еще когда я впервые об этом узнал. Все амулеты создаются в соответствии с заранее известными схемами и сделать их может любой маг, имеющий нужные навыки, так, Зилрат осторожно кивнул, явно не понимая, к чему я клоню. Тогда почему некоторые сильные кланы сделали артефакторику своей специализацией, не проще ли покупать готовые амулеты у гильдии и посвятить силы развитию более полезных в жизни видов магии, если ты имеешь в виду те кланы, у которых создание артефактов является внешней способностью, то их маги обладают врожденной интуицией, в том смысле, что они создают новые уникальные вещи безо всяких схем. Новые уникальные вещи, тут у меня перед глазами промелькнуло воспоминание из самого начала моей новой жизни. Виньян Кадаши, упавший на землю, Варк, наклонившийся над ним, чтобы перегрызть горло, последовавшая затем яркая вспышка и отпрянувший зверь. Подслушанный разговор о том, что у Виньяна были на Варга особые планы, и слова мастера Стерии, что подчинить Варга воле мага возможно, но на это способны единицы. А существуют такие амулеты, стандартные или уникальные, которые заставляют демонических монстров выполнять приказы магов, спросил я. Рейн, сердито прошипел Костян и пихнул меня ногой под столом. Ага, опять я сказал что-то такое, что говорить не следовало. Впрочем, это бы стало понятно и без вмешательства Костяна, судя по тому, с каким видом на меня посмотрел третий курсник. Это карается законами божественными и человеческими, отчеканил он ледяным тоном. Не только само создание подобных амулетов, но даже разговоры об их создании. Если ты такой любопытный, то в залы покаяния отправляйся сам, без меня. Понял, сказал я. Очередной жреческий запрет, ясно. Но насколько строго выполняются эти законы, например, если нарушителями окажутся глава старшего клана или его консорт, они тоже отправятся в эти залы, или на их действия церковь закроет глаза. Очень специфичные у тебя вопросы, Зилрат прищурился. Насколько помню, наш уговор состоял в том, что я буду учить вас созданию артефактов. За еретические беседы вы мне не платили. Почему бы тебе не сходить в ближайший храм и не поспрашивать там? Костян застонал вслух и прижал ладонь ко лбу. Пинать меня он больше не пытался, должно быть решил, что это бесполезно. Я же вспомнил о светлейшем Тиагане и о том, с какой готовностью он отвечал на мои вопросы, даже, по мнению Костяна, еретические. А когда мы расстались у ворот в столицу, он упомянул, что я могу заглядывать к нему в гости в любое время. Мол, достаточно спросить о нем стражу на воротах церковной твердыни, стоящей на втором холме столицы, и ему передадут. И жрецов с таким именем, как у него, больше нет, так что не перепутают. Тогда я воспринял его приглашение как обычную любезность, пустую и ни к чему его не обязывающую. Но что мешало мне попробовать? И, если приглашение реально, заодно узнать, желательно не спрашивая об этом напрямую, действительно ли церковные иерархи считают меня посланником Пресветлой Химы. Императорский советник уверял, что считают. И тут я опомнился. Всего 2 недели назад я мечтал, чтобы мне просто позволили учиться, и церковь, кажется, была готова сделать именно это. Однако я только что думал о том, чтобы самому привлечь ее внимание. Да, конечно, мне хотелось узнать, нет ли возможности прижать Виньяна за попытку управлять Варгом при помощи артефакта. Но это можно было сделать и позднее. Спасибо за идею, но нет, сказал я. Думаю, что в ближайшее время в храм я не пойду. Может, попозже. Костян издал долгий мученический вздох и обратился к Зилрату. Будь так добр, забудь все, что мой брат тут наговорил. Он долгое время провел в море и привык озвучивать то, что приходит ему в голову, без заботы о последствиях. Да, я почти забыл, что именно так звучала официальная легенда моего прошлого. Третьекурсник смерил меня оценивающим взглядом, потом кивнул. Я слышал про морскую вольницу. Это многое объясняет. Когда урок завершился и мы вышли из дармитории третьего курса, Костян развернулся ко мне. До инициации ты не был так неосторожен. Ни магия, ни твой возможный статус. Он выделил голосом два последних слова, явно имея в виду мою убежденность в том, что я являюсь посланником Пресветлой Химы, ничто из этого не делает тебя бессмертным или неуязвимым. Я помолчал, потом согласно склонил голову. Костян был прав, я действительно уверовал в свою силу. И пусть основания для такой веры были, но рано, слишком рано. Я все еще знал слишком мало, и слишком мало умел. Впрочем, была для моего поведения еще одна причина, монотонность учебы мне начала надоедать, и возможность использовать боевые заклинания против живых монстров, которая, как я надеялся, меня взбодрит, этого не сделала. Пойманные и частично связанные заклинаниями, монстры вызывали по большей части жалость. Для других студентов противостояние с ними могло казаться пугающим, но я-то понимал, что это даже рядом не стояло с настоящей схваткой. Неудивительно, что, даже не осознавая того, я начал нарываться. Сперва слишком откровенные вопросы третьекурснику, о котором я почти ничего не знал и которому не имел никаких оснований доверять, а потом мысли привлечь к себе внимание иерархов церкви и тем разбавить монотонность жизни. Понятно, что виной всему этому было мое демоническое наследие, требовавшее битв и кровопролитий, но идти у него на поводу я не мог. «Я постараюсь быть осторожней», — пообещал я Костяну. «Осторожней, да», — прозвучал у меня за спиной ядовитый голос. Я обернулся. На расстоянии двух шагов стоял студент, абсолютно мне незнакомый. Вероятно, третьекурсник, раз мы все еще находились во дворе их дармитории. «Значит, из осторожности ты отправил моих друзей в пасть монстрам, а сам остался в безопасности?» «Что?» — переспросил я недоуменно. «Ты, наверное, меня с кем-то спутал. Ты кто вообще?» Во внешности студента не было ничего особо запоминающегося. Темно-русые волосы, обычные черты лица, не красавец, но и не урод. Телосложение он тоже был обычного, а ростом примерно на полголовы ниже меня. Пожалуй, единственным, что привлекало внимание в его внешности, было выражение его лица, высокомерно-презрительное, неприязненное. Причем оно казалось не появившимся только сейчас, а давним и привычным, будто впечатавшимся в его черты. «Нет, Рейналли Фрид, я тебя ни с кем не спутал», — сказал студент, будто выплюнул. «Ладно», — согласился я. «Но сам-то ты кто?» Тот посмотрел на меня с таким выражением, что я подумал, что нет, так и не представится. Но студент все же сказал: «Мое имя Марак. Марак из старшего клана Персиус». Клан Персиус я знал. Их корневые земли располагались на морском побережье и дела они вели только с соседями. Несмотря на свою древность, большого богатства и влияния они не имели, в политику тоже не вмешивались. Сомнительно, что высказанные Марагом претензии имели отношение к делам кланов. Нет, это явно было какое-то личное дело, между ним и мною. Может быть, он знал меня раньше, до моей потери памяти. Я напрягся, я был совсем не готов к публичному разоблачению. Если этот Марак заявит, что на самом деле я Кентон Энхард, а никакой не Рейналли Фрид, то «ты обрек моих друзей на смерть, чтобы спасти свою никчемную шкуру», — прошипел Марак. «Я вызываю тебя на магическую дуэль. Можешь, конечно, отказаться и показать перед всеми свою трусливую натуру. Студент третьего курса не имеет права вызывать первокурсника», — вмешался Костян, до того молчавший. «Рейн, плюнь, никто тебя не осудит».